Вишва-прасададу Бхагават-прасаду Джиша-прасаданнагати-кутопи Дья-юм-стубам-стасья-жасастри-саньям Манди-гуру-сри-чаранар-виндам Аджануламитабхужау канакавадато Санкхиританай кафитарау камалаятаксау Висамбарау дизаварау джугадхармапалау Манде джагатриакарау карунаватарау Намастрикала Сатьяя Джаганнато Сутая Ча Савритая Сапутрая Сакалатрая Ти Нама Бареха Пидабхирамам Мригамада Тилакам Кундалакранта Гандам Панджаксан камбукантхан смита субхагамукхан свадхариннаштадинум Сямам сантам трибхангам равикаравасанам хуситам вайджаянтья Манди Вриндаванастхам Жувати Сатавритам Брахма Гупалабхисам Тапта Канчана Гавранги Радхи Вриндаванисвари Врисаванусуте Деви Танг Намами Хари Прие Мукам кароти бачалам пангум лангхаяти гирим Джат крипа тамам банди парамананда мадхавам Банча калпа тарибвасча крипа синдубья ивача Патитанам паванибхо вайшнавибхо намо намаха Хари Бхакти Параджи Ча Хари Нама Парайана Дурвитта Ва Сувитта Ва Тисагниттанг Намо Намаха Нама Дхармая Махате Намо Кришнаю Бидусе Брахмани Банамаскритта Дхарман Бхакти Санатанан Нараянанг намаскритто наранчайва наруттамам Девиṃ сарасватиṃ вьясаṃ тато жайо мудирет Жая рупа санатан бхатта рагунат Сриджива гупала бхатта даса рагунат Ичая гусайр кари чарана вандан Дяхвайти вигнанаса вишта пуран Дургами патимендаща скалатпада гатирмаху Сакрва жастиданена Санта санто валамманам Праттанго чаладуджалам ритарасо Примайка пурнам буди Лаваннайка судханиди Пурукрипа басалья сарам буди Таринна пратама правеса биласан Мадхурджа самраджа бхур Гупта купи маханиди Вижаяти Радхарусайка Будхи Джини Пратианги Каждая ее часть тела сияет расой. Она является полным океаном. Также ее очарование является нектарным океаном. И также она является полной милостью и заботой. Ее... Она является самой, самого концентрированным океаном милости и заботы. И она, ее юность, ее форма, только что, ее красота только что перешла в юношескую красоту. И ее сладость и очарование, она как столица всей этой сладости. И она подобна океану, наполненному бесценных тайных сокровищ. Это Радхарани, она превосходит всех. Она во Вриндаване находится. И она превосходит всех. Мы говорили уже о том, что она является тайным океаном, то есть океаном бесценных, сокровенных сокровищ. Далее. Одно значение нидхи, это означает драгоценный камень. Мы говорили об этом. Мы разобрали этот момент. А еще одно значение нидхи значит прибежище. Как, например, личность, как есть обитель воды, это океан. Обитель качества и так далее. Нидхи значит обитель или прибежище. И значит, здесь еще одно значение есть. Что она это в первой строхе, что она олицетворение Великого океана према-расы. То есть, как в последней стихе говорится, вот «нидхи», об этом говорится и в первой стихе, в первой строке. Сколько есть разных рек? Ручьев и так далее. Они держат воду. Но все вода это собирается в океане. Со всех рек и из океана это вода. Чтобы даровать жизнь, эта вода распространяется из океана. Благодаря солнечному теплу вода испаряется, становится облаком и затем становится дождем и проливается на мир в виде дождя. И таким образом океан — это обитель, прибежище всей воды. Точно так же, если собрать всю прему, которая только существует, у садхаков, у сиддхабхакт, у махасиддхабхакт, у нити сиддхабхакт. Сколько према есть у всех преданных. Начальные према, или зрелые према, или великие према. Вся эта према зиждется на Радхарани. Она является безграничным океаном этой премы. Она обитель всей этой премы, источник. Каким образом, как получается, что она единственная обитель этой премы? Посмотрите, Бхагавана есть Ладини Шакти. И у нее есть когда Хладини и Самбит объединены в сердце преданного, в нем проявляется према. Его сознание и ум все заполняются премой. Это Хладини Шакти Бхагавана, который описывает Махаджаны. Есть два состояния Хладини Шакти. Это олицетворенные и неолицетворенные. Когда она в олицетворенной форме, то это из всех спутниц Бхагавана, она самая главная возлюбленная, и из нее проявляются Лакшми и другие спутницы Господа. И она дарует Бхагавану наслаждение этой особой расой, а также и она присутствует в неолицетворенной форме, то она является Хладини Шакти Бхагавана. Она находится внутри него, внутри Шактимана. Это Хладини Шакти. Ее тенденция через Шраван Киртан, она касается, проявляется в преданных. И изначальное олицетворение — это Радхарани. Как Говинда, он изначально, и все остальные проявления Бхагавана, его амши, все являются аватарами, проявлениями, или проявлением его проявления. Изначальный Говинда. Также, как Шри Говинда, он изначальный сварупа Бхагавана, так и его среди всех его возлюбленных, Лакшми и так далее. Изначально его возлюбленная, из которой уже проявляются различные другие формы. Это изначально Радхарани, это его возлюбленная. Итак, Кришна благодаря ней может насладиться расой любви, а также во всем мире, в сердце преданных находится она, как Хладини Шакти, позволяет им насладиться прямо расой. Махаджаны говорят, в ком есть Шарупа Шакти. А точнее, в Кришне она проявляется, всегда присутствует в неолицетворенной форме. Она также и проявляется в сердце преданной, и он тогда начинает испытывать изумительный вкус. Поэтому сам... И когда Хладини и Самбит Шакти, Прити Сандарби, Шимаджива Госвами Пад говорит, Хладини и Самбит, это Хладини Шакти, и Самбит, сама суть этих энергий. Здесь говорится «сар», здесь «сар» или «суть». «Сар» либо означает «полное». Что значит «сар»? Что из этого? Какой вывод? Означает значение слова «сар» здесь, что это направлено на благо, на служение Бхагавана, на желание доставить счастье Бхагавана. Это означает «сар». По милости гуру вайшнавов, в сердце преданного начинает проявляться желание чистой преданности. Это говорится «сар». Это означает «сар». Если есть такое желание в сердце, по милости, говорю, у Дивы Вайшнавов, в которое пришло это желание оставить севу и блаженство Бхагавану. Это называется. Это является проявлением Хладини и Самвид Шакти, неолицетворенных. Они, значит, что они пришли в сердце преданного. Нитам бхакта винди сево никшипамана. Тни никшип кочен бхакти мудди. Они проявляются в сердце преданного. Почему? Там же, почему сам вид шакти еще приходит? Там есть ладини шакти в сердце преданного. Затем приходит сам вид. Почему сам вид? Она как... Так же, как когда они Ахладини Шакти проявлена, олицетворена, тогда Бхагаван хочет быть рядом с ней. Уже у Бхагавана нет... Говорится, что почему же приходит сам вид шакти в сердце преданного? У него хладение там не полное проявлено, но зачем ему нужен этот меньший вкус? Говорите, у него есть столько вкуса на Вайкунтхе и в духовном мире, на Галоке. Нет. Говорится, что Кришна, он безграничен, поэтому он безгранично пьет нектар. Когда преданный через Шраван Киртан в его сердце проявляется через Баджан Хладини Шакти, и оно заполняет ум, разум Хладини Шакти. И когда Хладини таким образом проявилось, у него все материальные скверна вся полностью вычищается из сердца. И постепенно он обретает прему. И вначале росток премы проявляется, и у него появляется желание даровать счастье Кришне. Есть много подтверждений этому. Что говорит? Среди всех, как для всех преданных, я являюсь высочайшим и единственным прибежищем. Они выбросили все материальные желания и хотят через прямо Севу даровать мне, служить мне. Я знаю об их желании в сердце. Я чувствую их желание. И Уриши Кришна сказал здорово. Господь сказал, защитив Уришу Махараджа, Бхагаван сказал Дурваси, я даже сам, у меня есть, я Атмарама Птакама, я удовлетворен, но в сердцах преданных есть такая, это бхакти, я жажду этой бхакти, которая в сердцах. Те, кто полностью предались мне, кто нашли единственное прибежище во мне и всегда служат мне, эти премик бхакти, они, я жажду пить нектар из их сердец. И у него есть столько разной айшвари. Это его сваруп шакти ананда, его величие, красота и прочее. И он сам удовлетворен по природе. У него есть сварупа ананда. Это его собственная удовлетворенность. И также сваруп шакти ананда. Точнее, вот два вида есть. Сварупа ананда и сваруп шакти ананда. Но по сравнению с ними бхакти ананда еще выше. и он привлекается. И обе они духовные. Сварупананда, Сварупшактиананда. Его собственная Сварупананда, его Сварупшактиананда. А еще есть Премананда. И две первые духовные. Несмотря на то, что они духовные, здесь говорит Бхагаван. Как он говорит, что в сердцах преданных есть Бхакти-Ананда. Эта Бхакти-Ананда, она настолько удивительна. Она такое блаженство приносит Бхагавану. Как, например, если есть что-то бесценное абсолютно, то это называется. Называется особая милость. Если что-то ценное пришло, и когда это нечто ценное, если смешать это нечто очень ценное и великую милость вместе, и преданный получил эту милость, он совершает баджан по милости и обрел прему. Есть какой-то великий преданный. Есть когда эти энергии две, самвита и хладини шакти, проявились в его сердце. Это называется чидвиласвипа. Как из молока можно сделать разные блюда, там рабри и прочее, так и Премананда и Кришна наслаждаются. Кришна думает, у меня есть столько разных качеств, это мое, я сам удовлетворен, но в безграничном мире есть столько разных видов премы и блаженства премы. И главная богиня премы — это Радхарани. И все Лакшми являются ее проявлениями. И также она присутствует как госпожа изначальной хладини Шакти. Поэтому есть только прему нити сид, спутников, и среди всех джив, среди всех вечных преданных Радхарани, ее према раса, она великий океан. И хотя Кришна имеет вкус ко всякой бхакти, он этот для него это главное сокровище бхакти. Это према бхакти Радхарани. Потому что это есть изначальная према шакти. Она полностью привлекает его и удовлетворяет его. Как мы говорим, Маханидхи означает великий океан, что она великий океан сокровищ, какой сокровищ премы. Этот океан, он смешан с драгоценными камнями. Когда все океаны сливаются в одном месте, если, то там еще один океан, как здесь вот, приводится, много океанов описывается в стихе, а Радхарани — это мировой океан, в котором слиты все остальные океаны. Какие океаны? Океаны великих богатств премы, океаны расы, и также еще океан какой? Океан сияния. Ее форма сияет нектарной расой. Это в стихе, это упоминается Куджвала-амрита раса. Ее божественное прекрасное тело сияет. Оно описывается, ее форма описана подобно красоте юной возлюбленной девушки. Такое описание есть ее в красоты, но какова суть-то? Суть в том, что она Махабхава, со стоп до головы. Она Махабхава, подобно голубке из сахара. Фигурка, эта фигурка, она сладкая. И снаружи, изнутри, с любой стороны сладостно. Также и Радхарана, она полностью Махабхава. Вся ее форма — это Махабхава. У всех гопи есть Махабхава в сердце. На Радхарани у нее столько этого Махабхавы, что ее форма, она сердце сияет этой Махабхавой. Потом говорится, что Махабхава мой. То есть если у кого-то в гопи, из гопи в сердце Махабхава, то Радхарани на вся Махабхава. Каждая ее, каждый волос на голове — это Махабхава. Вся она Махабхава. Хаджаны говорят, когда према постепенно развивается, снега, мантра, на, хара, анурага, до Махабхавы, так према развивается, углубляется. После этого Махабхава. А Радхарани, она олицетворяет тысячи океанов этой Махабхавы. Она сама это изначально Махабхава. Это высочайшее состояние, сосредоточие всей премы. И нет никакого языка, чтобы описать это сосредоточие Махабхавы. И понять невозможно это, потому что если даже Кришна не может это постичь, что уж говорить о маленькой Дживе. Это он не может понять ее, полностью ее качество, потому что все ее качества праны из ее Махабхавы. И даже Кришна не может полностью постичь. Что уж говорить о маленькой Дживе. Как она может охватить эту Махабхаву? И даже если кто-то что-то понял, как это объяснить другому, это невозможно. Махапрабху, он пролил милость на столько ачарьев, и они все являются Саки Манджари, Вавраджи. Его милость, они пришли вместе с Махапрабху и вместе со спутниками. Все они были ачарьями, его ближайшие. И они переживали это все сами, духовные эти эмоции, и они постарались запечатлеть это в шастрах ради всех. И люди в эту эпоху Махапрабху, это в этот век, и цель Махабхава, и процесс Махабхава, и Кришна-сева, также по милости Махабхава. Это наш, мы хотим обрести эту капельку премы, капельку из океана премы. Эта капелька есть в сердцах премика бхакт. Мы жаждем этой капельки. И ачарьи, они днем и ночью совершали бхаджан, поклонялись гопи, следовали по их стопам, пока они поклонялись Махабхаве, прославляли ее, и они переживали это, и передали это нам, для всех садаков. Они постарались объяснить этот процесс и цель. Здесь говорится «Уджвала Амрита». И хотя ее Кришна, у Бхагавана есть Лакшми, и среди всех возлюбленных Кришны, у нее есть и царицы, также Мадхури, есть Кобжа и другие. Это все Уджвала раса. А у Махиш цариц Дварики называется их прямо Саманджа Сарати, это их рать. Mm. без самбхавичха не будет Мадхуры Рати. Без желания встречи. Это отличает Мадхури Раса от всех остальных рас, что возлюбленный хочет все свое тело отдать на служение Кришне. Это сама ичха, когда проявляется, тогда это и становится Мадхури Рати. Это сама жизнь его возлюбленных, отдать себя на служение Шри Кришны. И они надеются на встречу, живут с надеждой на встречу с ним. И Шри Джива Госвами в одном из комментариев пишет, что есть сам Бога Чама, когда возлюбленный хочет служить своими чувствами любимому. Это называется према рати. А есть еще другое. Через чувство Кришны наслаждаться самому. Это называется кам. Но кама, она относится к материальному миру. Почему же там упоминается кам? Но присутствует. Да, они хотят своими чувствами служить чувствам Кришны. Это лишь Уджвалараса Гопи, так называется. Поэтому их Уджвалараса доходит до Махабхавы. Ведь у Махиши нет Махабхавы. Ни у кого, у Кубджи тоже ни Махабхавы нет. Самбхавичха какая бывает? Вот посмотрите, например, Кубджа, Садхарана Рати. Есть же три вида Рати. У него самбхавичха. Юрати. Да, Юрати пришло из желания встречи с Кришной. Когда Кришна сделал Кубджу красивой, тогда у нее в сердце было желание. Я хочу встретиться с этим прекрасным юношей. У нее проявилось это желание встречи с Кришной, Мадхура Бхави. И тогда ее рати. Это даже не рати. Потому что рати произрастает только из желания доставить счастье Кришне. И она, желая общества Кришны, взяла его за руку. И только лишь премаму может быть. Только према может быть причиной расы. А она просто захотела, пойдем со мной. И за руку взяла. Она не думала она не ставила на первое место счастье Кришны, потому что у нее не было в раджа-приемы. Она просто захотела счастливой. Она подумала, он мне дал такую красоту, мне дал такое красивое тело, я буду служить этим красивым телом ему. То есть, потому что иначе нельзя это было назвать Мадхура Рати. Да, у него было желание доставить радость Кришне, но для нее желание встречи было важнее. Поэтому ее Рати называется Садхарана Рати. И Шукамуни объяснил. Говорит, Дурбага. Хотя она очень удачлива, она захотела доставить счастье Кришне. Ну, То есть ее любовь, она не такая... То есть ее любовь не так чиста, как у Раджа Гопи, поэтому Рати называют Садхарана Рати. Следующие царицы Дварки, у них тоже проявляется желание встречи с Амбогой Чхамай. Мадхуи раса вообще это очень сложная тема. Есть у цариц Дварики есть другие расы, Даси, Саки, Васали. Все они включены в их Мадхури расу. И у них это очень нужно осторожно разбирать этот момент, потому что это Мадхура Бхав. Это очень возвышенная тема. Это можно тысячу голов, чтобы думать об этом. Но это очень трудно понять. Означает, иногда у них есть желание встречи с Кришной, Самбхогач. Иногда проявляется у них эта жажда. Например, когда есть разлука, когда Кришна приехал из Индрапрасхи во дворец, когда... То есть, когда царицы были в разлуке, и все эти царицы после разлуки, у них их чувства были... То есть они стали очень прилежны в служении. Они подумали, о, мы так трудно нам так было в разлуке, если мы и не подумали, если мы будем сделаем жалостливый вид, то он нас больше никогда не оставит. И они начали делать вид, что очень скорбели. И Кришна улыбнулся, потому что этого было недостаточно. То есть это было не так глубоко, что увидел Кришна, а Махапрабху, он объяснил это ачарьям. Все через ачарьев он объяснил. По особой, только милости Гуру и саду можно понять Уджвала расу, Ураджа Уджвала расу. Как она отличается, как она особа. Из этого Уджвала расу, которая описана. Их рати называется Самартха Рати. Иногда их рати называется Самартха Рати. Из двух остальных рати, Саманджаса и Садхарана Рати. Это Самартха Рати. Их желание встречи с Кришной. Они со своим рати, они становятся тадатма едины со своим рати. В комментарии на Адханда Чандрику говорится, когда, например, ребенок играет с Кришной. То есть, например, в детстве, как Кришна играет с друзьями, и гопи видели, например, с детства Кришну, были рядом с ним, а внутри в их сердце постепенно начало взрастать желание доставить счастье Кришне, послужить ему. Единственное их желание стало, как доставить счастье Кришны. И постепенно у них проявилась рати в сердце. Это когда, как Кришна, когда играл с друзьями еще, он играл как с друзьями еще и с девочками играл. И с самого детства у них эта рати возрастала, и в конце концов их эта рати полностью заполнена. Они во сне видели только его, и наяву думали только о нем. Они даже в снах его видели. И внутри, снаружи, для них существовал только Кришна. Единственное их желание было доставить ему счастье. И затем пришел подростковый период, то есть с детства до подросткового возраста переход наступил. Тогда у них появилось желание встречи с Кришной, любовь, встречи с Кришной. И куда это самовлечение их ведет дальше? Это постепенное развитие рати. Это. Их ум стал ратимо, исполненный рати. И в нем появилось, в уме появилось желание встречи с Кришной. И это желание начало развиваться. И они стали едины со своим рати. И описание дается. Если кусок железа засунуть в огонь, то постепенно эта железка начинает гореть, как огонь сама. Цвет становится, как у огня, и жар, как у огня. И железка становится частью огня. Точно так же. Их ум. Их ум их ум заполнился желанием достать счастья Кришне. Означает самартха. Они самартха, но делают так, что ты забываешь обо всем остальном. Здесь говорится сандратама, значит очень хваткая связь с Кришной. Это означает, что они все забывают обо всем. Она. Это означает, что они пропитаны, самартха означает пропитаны желанием служить Кришне полностью. Нету, даже и пылинки нет, чего-то иного. Поэтому называют самартха. Их ум полностью отдан желанию служить и доставить счастье Кришне. Их тело, их желание, их чувства, все отдано желанию служить Кришне. Их единственная цель существования — это расширить блаженство и наслаждение Кришне. Получается самартха. Это самартха-рати. Самартха-рати можно перевести как это означает, что самая созревшая према — это Махабхава, а одухотворение всем Махабхавы — это Махарадхарани. И это Самардхарати означает, что полностью твое существование только в этом и ни в чем ином. Или полностью отдающий себя, значит, самартха. И высшая степень, как это рати, према в своей высшем положении, она называется Махабхавой. Это Радхарани. Она источник. И Радхарани для сотворения, то есть самартхарати. Источник — это самартхарати. И без паракии рати нельзя назвать самартхой. Почему же не получится без паракии самартхарати? потому что это настолько для них желанно, если цель жизни, нечто очень важное и ценное, то это, и ты готов на все ради этого, это означает самартха, ради. Так и они, как, например, и они готовы отказаться от самого ценного, самого важного ради Кришны. Как, например, самая важная женщина, дхарма женщин в шастрах описана, что это верность своему мужу, как это... Как многие женщины пили яд, чтобы сохранить верность мужьям. А посмотрите, на что пошли девушки в рай. Они... Это назначается самартха, что они готовы на все ради служения Кришны. И это самартха. Это Махабхава. Это возможно только в Махабхаве. И кроме Махабхавы это невозможно. А олицетворение Махабхавы — это Ширадха. Она изначально Махабхава. И из нее сияет это, она сияет этой Махабхава расой. Она океан этой Махабхава расы. Здесь даже невозможно описать это. Как? Нет никакого языка, чтобы объяснить, что такое океан Махабхавы. Здесь вот сказано, что каждая часть тела сияет Уджаламрита расой. Это что значит Уджал, сияние? Это исполнено Анураги раса. Уджарага Расамрита Синду. Океан. Это вот если взять самую концентрированную эту сияющую расу и собрать ее, то это будет Радхарани. Так, например, из океана Кхира проявилась Лакшми Деви. И она такая изумительная, Лакшми Деви. Она вечная спутница Вишны. Она стала супругой Вишны. Полили. И также, если представить, что есть океан Уджвала Расы. Если всю Уджвала Расу собрать в океан, и как пахтали океан Кхира горой, так и если пахтать Анурагой, если гору из Анураги взять и пахтать океан Уджвала Расы, то та камала, которая проявится, это океан, это будет Радха, что этот океан будет сконцентрированным Уджвала Раса, океаном Уджвала Расы. Из него, когда его будут пахтать Анурагой, то проявится Радхарани. Игея доказательства Уджвала Расы, что Радхарани — это камала, это самая... Это любовь Кришны. Вот доказательство. И не надо ничего доказывать. Сколько есть. Просто посмотрите, как Кришна любит Радхарани, и будет понятно, почему она океан Уджвала Амрита Расы. Потому что никто не может так привязать его. Только Радхарани так привязал его, очаровал его. И вся Радхарани, каждая часть ее тела, это нектар концентрированный. Если есть колодец, сделать И там есть, если нектар, тогда упадет, шмель упадет. Если в лесу, например, есть колодец нектара, и туда попал шмель, он будет пить этот нектар. Также и Мадава, он пьет нектар. Как говорится, что вот вся каждая часть тела, что она ужила раса, так она сосредоточит этого нектара. И Кришна, как шмель, он пьет этот нектар, как тот шмель, который в колодце пьет нектар, так Кришна пьет нектар в обществе Радхарани. Это Уджава Амрита Раса. И нам Рупа Гуналила Кришна. Когда об этом слушают, это привлекает умы всех. Люди очень счастливы слушать о Кришне, а Кришна счастлив слушать о Радхарани. Махаджаны говорят, что говорит Сакхи? Я немножко увидела Говинду, и как она, ее жажда. Все это произрастает из желания служить Кришне. Она видела Чандану. Это не Чандана, это очарование. Это аллегории приводит Гурудев. То есть она говорит, что этот чат не просто чандана, а сама просто жажда любви. И они готовы, их желание служить Кришне. Оно такое сильное, что они готовы оставить смущение, страх, долг, все ради желания служить Кришне. Она думает, что мне делать, погибнуть? Я даже не могу выразить. Она говорит, я не могу выразить, что меня переполняет. Мне, с одной стороны, у меня столько препятствий, с другой стороны, это желание. Я готова отдать жизнь ради встречи с ним. И она говорит, я увидел его, это драгоценный, его даршан, драгоценный камень в моем сердце. Я храню его осторожно. Здесь описывается Сарасвати Пад, Уджвала Раса Мурти, форма Радхарани. Сарасвати Пад объясняет в других стихах Крастур, как вот, и после этого говорится Примай Капурна Будхи. Это означает, что следующая часть, что она является единственным океаном, полным океаном премы. Значит, она единственный полный океан премы. Будет на то милость Махапрабху, мы завтра снова встретимся и продолжим.